Блок 4. Финал. Шаг 15. Работаем с трендами маркетинга. Хотите расти? Тогда нужно быть в курсе трендов экономики, мировой и национальной, знать тренды отрасли, разбираться в функциональных трендах маркетинга, онлайн-маркетинга, продаж, управления, HR и уметь с ними работать. На стратсессии мы называем 56 трендов маркетинга. Просто ради профессионального интереса отметьте, что вы знаете и используете. Некоторые тренды вы уже встречали в нашей аудиокниге. Аутсорсинг, без бюджета, бенчмаркинг, блокбастеры, брендинг, видео, внутренний маркетинг, возвращенцы, впечатления, геймификация, голубые океаны, гроуинг, дефицит внимания, диджитализация, дизайн, добрые дела, доверие P2P, живое общение, инновации, инструменты для продаж, инфлюенс-маркетинг, искусственный интеллект, каналы продаж, клиентоориентированность, ко-маркетинг, комьюнити, личный маркетинг, лонгселлеры, маркетинг для женщин, маркетинг маркетинга, маркетинг поколений, маркетинг чувств, нативность, нейромаркетинг, нет плохим клиентам, новые инструменты, ньюсджекинг, перехват, персонификация, позиционирование, прайс-хаки, продаем ББДЧ, продает каждый, рекомендации, сейлс-хаки, симплификация, скорость, смыслы, сторителлинг, точки контакта, удержание клиентов, успех клиентов, фан, формула успеха, ценность, эффективность. Любой тренд из этого списка может превратиться в задачу плана 90 дней. Чем больше трендов вы знаете, чем больше применяете в практике, тем лучше для вас и тем хуже для ваших конкурентов.